Взяв нож и внимательно осмотрев его, Сара сказала: «Думаю, он вполне подойдет». Косым разъяснила: «Это нож ремесленника, резчика по дереву. Ахмед заточил его на оселке». Сара кивнула: «Конечно, нож — это не хирургический скальпель, но сойдет». «Как он?» — обеспокоенно спросила Косым. «Все так же. К тому времени, как с базара принесли ром, а Мемтаз нашла листья, которые потребовала Сара, Харит начал метаться в жару и что-то в бреду бормотать. Сара, откупорив бутылку рома, влила немного крепкого напитка Халиду в рот. Он поперхнулся и повернул голову. «Подержи его голову, Мемтаз», — скомандовала Сара. «Надо, чтобы он выпил довольно много, иначе будет чувствовать боль, и я не смогу действовать уверенно». Мемтаз держала Халида, и Сара сумела влить в него щедрую порцию рома. Он ахнул, попытался отплевываться, но большую часть все-таки проглотил, и как только женщины опустили его голову на подушку, Халид снова впал в забытье. «По-моему, следует разрешить Ахмеду войти. Пусть удерживает Халида, когда я буду вскрывать рану», — сказала Сара Косым. «Думаю, спиртного недостаточно, чтобы он совсем потерял сознание, так что наверняка будет метаться». Косым согласилась и жестом приказала Мемтаз позвать Хислара. «У вас сильные нервы?» — спросила Сара у Валиде Пашаны. «Может, вам лучше уйти?» «Нет, я останусь», — твердо заявила Косым. Сара вздохнула. Спорить по этому поводу значило терять время, а жар у Халида усиливался. «Тогда вы должны вести себя тихо», — сказала она. Косым не стала возражать. Мемтаз вернулась с Хисларом, и Сара усадила его так, чтобы, по возможности, он не давал Халиду сдвинуть тело. Потом вылила остатки рома прямо на рану. «Вы готовы?» — спросила Сара у Ахмеда. Тот кивнул. «Держите его крепко», — предостерегла Сара. Ахмед стиснул Халида еще сильнее. Сара поднесла острие ножа к краю раны и осторожно ввела его внутрь. Когда она стала зондировать рану, Халид застонал и начал метаться из стороны в сторону. Ахмед сильнее навалился на его руки, прижимая к кровати. «Вы нашли пулю?» — тревожно спросила Мемтаз, быстро утирая Халиду лоб. Сара покачала головой, кусая губы, немного изменив направление острия. Она ощутила под ним что-то твердое, и в этот момент Халид громко застонал, пытаясь приподняться с постели. Подсунув нож под пулю, Сара извлекла сплющенный кусок металла размером примерно с 10-центовик. «Вот она!» — торжествующе вскрикнула девушка, бросая пулю на поднос. Из раны тотчас хлынула кровь, которую Сара остановила, крепко сжав края раны. Открыв еще одну бутылку рома, она снова щедро полила рану. «Можете его отпустить», — сказала она Ахмеду, который сразу же разжал руки. Халид перестал рваться с постели, но продолжал что-то невнятно бормотать. Его голова беспокойно металась по подушке. «Теперь плечо надо перевязать», — сказала Сара, и Мемтаз подала ей собранные листья. Косым внимательно наблюдала за Сарой, которая размяла листья пестиком до получения зеленого сока. Затем выбрала самые крупные листья, наложила их на открытую рану и, прикрыв хлопковой тканью, крепко прижала повязкой. Когда Сара закончила перевязку, руки ее болели от напряжения, и по лбу струился пот. «Сделано!» — радостно объявила Сара. И Мемтаз с облегчением вздохнул. Косым встала, без слов поцеловала Сару в щеку и быстро вышла из комнаты. Ахмед поклонился и проговорил: «Авиет сакеролсу». Это были слова благословения, и Сара поблагодарила его, наклонив голову. «Что еще я могу сделать для вас?» — спросил Ахмед. «Можете внести в эту комнату кровать, я проведу ночь здесь, как прикажете, госпожа». Сара улыбнулась, Хислар впервые обратился к ней так.